Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Янки Купалы. Янка Купала – белорусский советский поэт и переводчик, драматург, публицист, редактор. Один из классиков белорусской литературы. Янка Купала. Имя при рождении Иван Доминикович Луцевич. Родился он 25 июня по старому стилю 1882 года в фольворке Вязанка Минской губернии Российской империи, ныне деревня в Молодечнинском районе Минской области Республики Беларусь. Фольворк – это усадьба, мыза, хутор, обособленное поселение, принадлежащее одному владельцу. Родился будущий поэт в семье Доминика Ануфриевича Луцевича и Бенигны Ивановны Луцевич в девичестве Волосевич. Родители были обедневшими белорусскими шляхтичами. Род Луцевичей известен с начала 17 века. Дед поэта Ануфрий Луцевич арендовал землю у княжеского рода Радзивиллов, но был ими изгнан с родных мест. Отец поэта Доминик Ануфриевич, несмотря на свое шляхетское происхождение и сословие, по сути принадлежал к числу безземельных крестьян и вынужден был обрабатывать съемные земельные участки, выплачивая немалые суммы в качестве аренды за использование угодий. С юных лет Иван по мере сил помогал отцу в труде, но ведение хозяйства не помешало ему в 1898 году окончить народное училище в местечке Белоруч. В семье Доминика и Бенигны воспитывалось 8 детей. У Ивана было 2 брата и 5 сестер. В начале 1902 года скончался отец Доминик Ануфриевич, и семья осталась без кормильца. А полгода спустя от скарлатины умерли брат и 2 сестры Ивана. Положение старшего сына в семье обязывало 20-летнего Ивана Луцевича искать заработок, и он стал трудиться в помещичьем имении, приказчиком, писарем, домашним учителем и на других работах. Позже он устроился чернорабочим на местный винокуренный завод. Хотя тяжелый труд и отнимал у молодого человека много времени, ему удавалось выкраивать свободные часы на занятия самообразованием. Таким образом, вскоре Иван познакомился практически со всеми книгами из отцовской и помещичьей библиотек. Роль главного мужчины в семье послужила причиной освобождения его от армейской службы. В призывных документах за 1903 год имеется карточка Ивана Луцевича, согласно которой он должен был служить во втором стане Борисовского уезда Гайно-Слободской волости. В армию ему суждено было попасть только во время Первой мировой войны. В 1916 году он проходил службу в дорожно-строительном отряде. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Мой дом». Перевод Аполлона Аполлоновича Каринфского. Мой дом – приволье звездной дали, орлами меренный простор. Там, где ветров свободных волны, с семьёю туч ведут раздор. Мой дом – замшелые пущи своды, где сосны рвутся в небосклон, где переливный смех русалок тревожит мирных дебрей сон. Мой дом – песчаных нив равнины, где бродят вьюги, зной печет, там, где саха голодных кормит, где жизни цвет кровавый пот. Мой дом, поросший чернобыльем, сухой осиною курган, где тлеют прадедов останки, где плачет ночка да туман. Стихотворение «Приветствие». Перевод Алексея Андреева. Вновь я с вами, со своими, милые крестьяне, вместе повстречаем ночку, вместе утром встанем и пойдем за плугом дружно утром в чистом поле, вместе борозды ворочить, наживать мозоли. О простой работе нашей для родной сторонки будут ветру баять сказки тополя, сосенки. Полосу за полосою вспашем мы на диво, зерна лягут, встанет колос, вырастай счастливо. Пашней проходя за плугом, на просторе Божьем, чистым сердцем, вольной думкой, песню-сказку сложим. Разнесет та песня-сказка славу нашу всюду, удивится свет великий песни той, как чуду. Пусть узнает свет, что могут для отчизны милой сделать сердце белоруса, труд его и сила. Стихотворение «Ты, зеленая дубрава». Перевод Николая Николаевича Сидоренко. Ты, зеленая дубрава, сон гони, расцветай, неустанно доброй славой ты шуми на весь край. Полни край зеленым шумом от межи до межи. Дай надежду вольным думам, обо всем расскажи. Крылья сказок знаменитых оживи, разогрей. Вправо-влево разгони ты сухоцвет суховей. Молодые заговоры сотвори на пути. Ясным взглядом долы, горы, приголубь, освети. Расскажи ты всему свету о себе, о хлебах, словно клятву слово это пронеси в небесах. Ты, родное, в поле жито, приласкай, обними. Край забитый, позабытый, всколыхни, подними. Стихотворение – это крик, что живет Беларусь. С сокращением перевод Вадима Сергеевича Шефнера. Волк завоет, иль буря застонет вокруг. Запоет соловей, загогочет лягусь. Всюду вижу свой край, бор и речку и луг. Нашу родину-мать Беларусь. Пусть холмиста земля, камениста она, воробью по колено, что сею растет, но душа моя этой земельке верна, даже в годы тревог и невзгод. Хата крыта соломой, и бедно гумно, не скрываю, на вид неприглядны они, но своей рукой здесь бревно на бревно положил я в минувшие дни. Хата крыта соломой, что ж делать, нужда? Под соломенной крышей ирига стоит, но я в сердце, как веру, ношу их всегда. Их всегда моя память хранит. Здесь в далекие дни я узнал Божий свет. Я отсюда шагал в школу в утренний час. При лучине здесь сказки рассказывал дед. Здесь и труд я познал в первый раз. В Ригу складывал хлеб, сено клал каждый год. Здесь впервые я Зосе сказал, что люблю. А потом здесь с детьми собирал у молот и теперь рядом баню топлю. И хоть горе познал, сгибло счастье навек. Умерла моя Зося, нет в хате детей. Привыкает к родимой земле человек, будто куст прирастает он к ней. Все здесь будто беседу заводит со мной, и березка, знакомая с детства, и дуб, снег морозной зимой, травка вешней порой, и колодца знакомого сруб. А бурливый ручей, а зеленый мой сад, тут, брат, сердце отдашь ради этих чудес. Этот сад посадил я 20 лет назад, а теперь он разросся, как лес. Да и как не любить это поле и бор? Где б я ни был, всегда я к ним сердцем стремлюсь. если ж часом застонет от бури простор, это стон, это крик, что живет Беларусь. В 1903-1904 годах Иван Луцевич трудился на винокуренном заводе. Убирал улицы, раздавал листовки, брался за любой труд ради хлеба для сестер и мамы. Но в 1904 году сестру Ивана Марию взял в жены Василий Овлачинский, который пообещал матери поэта заботиться обо всей семье Луцевичей и убедил Бенигну Ивановну в том, что ее старший сын заслуживает жить своей жизнью. Иван Луцевич переехал в Минск, где и расцвела полным цветом его литературная карьера. Свое творчество Иван начал на польском языке. Первые его строки появились еще в 1903 году в журнале «Зерно» под псевдонимом К. 15 июля 1904 года вышло дебютное стихотворение на белорусском языке «Моя доля», а с публикацией в 1905 году в газете «Северо-Западный край» произведения «Мужик» начался путь поэта к славе. В 1906 и 1907 годах написаны поэмы «Зимою», «Никому» и «Отплата любовью». Примерно в то же время в Вильне, ныне город Вильнюс, были основаны первые легальные газеты на белорусском языке «Наша доля» и «Наша Нива». Когда было опубликовано стихотворение «Косцу», поэт Иван Луцевич стал всем известен как Янка Купала. Одна из основных версий по поводу псевдонима поэта связана с тем, что он Иван, по-белорусски Ян, Янка, и рожден 25 июня, по новому стилю, это 7 июля, то есть в день Ивана Купалы. Древний и весьма значимый славянский праздник бога Купалы – при христианизации был совмещен с именем Иоанна Крестителя. В 1908 и 1909 годах Янка Купала жил в Вильне и трудился в редакции газеты «Наша Нива». Город Вильна подарил поэту и весьма судьбоносное знакомство с двумя девушками. Одной из них была начинающая тогда актриса Паулина Меделка, который Иван был одно время увлечен и чье имя дал героине своей первой пьесы комедии «Павлинка». Другой была Владислава Станкевич, будущая жена поэта. Тогда же было написано самое известное стихотворение Янки Купалы «А кто там идет?» в изначальном заглавии «Беларусь». Первым его перевел на русский язык Максим Горький, назвав суровой и прекрасной песней. В 1908 году стихи Янки Купалы были объединены в дебютный сборник «Жалейка». Публикация принесла молодому белорусскому поэту и первые проблемы с властью. В конце года Санкт-Петербургский комитет по делам печати при департаменте полиции Министерства внутренних дел Российской империи объявил книгу антигосударственной и конфисковал тираж. Да и автор попал под арест. Вскоре, правда, арест был снят, но вот тираж книги в 1909 году был конфискован повторно, уже по приказанию виленского генерал-губернатора. Чтобы не испортить репутацию газеты «Наша Нива», Янка Купала прекратил работу в редакции. Стихотворение «Тут и там». Перевод Николая Николаевича Сидоренко. Вы тут гуляете по Нове, вы сыты, пенится вино. И что там в нищих деревеньках, вам дела нет, вам все равно. Тут смочено людскою кровью, копейка сходит задарма, а в деревеньке безутешные рубцы от рабского ярма. Вы тут сошлись разбить над чаркой и честь, и славу пополам, а там, там молча роют яму. Кому? Не время ль вспомнить вам? Стихотворение «Я казак, да не тот». Перевод Давида Григорьевича Бродского. Данное стихотворение было построено на противопоставлении изначальной старой казацкой вольницы и тех казаков, которые стали верными прислужниками самодержавия и использовались царским правительством для подавления народных волнений. «Я казак, да не тот, кто с нагайкой удал, а удалый, кто встать за свободу стоял, кто гулял за Днепром на коне скакуне, ненасытцем гремел по родной стороне, тот, кто грозно в простор песню клич посылал и свободных в свой круг принимал без числа, кто на легком челне шел в поход постоять за страну, за народ и за волюшку мать, кто престолы, венцы в острой сабле сшибал и врагам свой закон жаркой кровью писал». Стихотворение «Родное слово» с сокращениями. Перевод Всеволода Александровича Рождественского. Под ярмом неправды многие столетия тихо и покорно жили мы на свете. Жили и тянули свой гарем устало, и страна родная уж не нашей стала. Не для нас и сосны по ночам шумели, не для нас и нивы в мае зеленели. Оставалось с нами лишь родное слово, чтоб вести нас к счастью бытия иного. И оно вело нас, кроткие душою, не клеймили дум мы злобой и тоскою. Молча умирали, молча шли на муку для чужой корысти под чужую руку. Умирая дома или на чужбине, отданы гоненью, отданы кручине, в беспросветной чаще сбились мы с дороги и напрасно ждали от людей подмоги. Все отнимут люди злобные невежды, вырвут веру в счастье, вырвут все надежды. Но того не вырвут, что нам мать певала, как бессонной ночью колыбель качала. Ты сроднилась с нами, слово речи милой, словно ива с корнем, словно солнцем нивы. Делишь с нами счастье, делишь с нами горе, словно мать родная, с ласкою во взоре. Ты вело нас в жизни с гордостью и славой, пред врагом ты низко шеи не сгибала. Кто теперь со злобой над тобой смеется, тот подобен ветру, что в ракитах бьется. Вечно будешь с нами жить ты в мире этом, речью миллионов говорить со светом. Из золы былого, дней слепых, кровавых, вырастать посевом самой светлой славы и рукой в мозолях тем родимым словом в книге всех народов, в заголовке новом, белорус напишет гордо и не труся горестную повесть милой Беларуси. Стихотворение памяти Тараса Шевченко. Перевод Бориса Александровича Турганова. Сегодня справляет сестра Украина свой праздник торжественный, дату из дат. День славный рождения великого сына, чьи песни повсюду немолчно звучат. Пророка, певца украинской свободы, от сна пробудясь вспоминает страна. Поют ему славу днепровские воды, степная о нем говорит тишина. Прекрасное имя певца не забыто, рожденный для песни, он в песне живет. Ему не нужны надмогильные плиты, бессмертного слова ничто не сотрет. Бедняк от рождения своими стихами, штыкам и орудием он угрожал, вязали его, точно зверя цепями, в темнице бросали, чтобы он замолчал. Слепцы позабыли, видать, в их тревоге, что смерть не страшна для подобных людей, что можно связать только руки да ноги, а вольное слово не знает цепей. Бывает порою и трудно, и тесно, но песня Творца возрождает народ. Творец умирает, а песня, эх, камень один лишь того не поймет. Живет эта песня, как ветер свободно, над лесом могил, над болотом летит. Она разбивает тюремные своды, и злоба немеет, и сила дрожит. Когда-нибудь мир эта песня изменит, другие для жизни укажет пути, сиянием правды просторы оденет, чтоб счастьем и волей земле расцвести. Почтим эту песню, друзья, с Украиной. Сегодня любой, кто за правду стоит, помянем мы батьку душою орлиной, навеки он с долей народною слит. Певец Украины, сын верный народа, ты слово родного в себе не глушил, учил побеждать, презирая невзгоды, и поняли люди, чему ты учил. Что кобзы, откликнутся души людские, затронул их струны твой вещий кобзарь. В избенке и в поле, в годины глухие, сердца ты тревожишь, как звоном звонарь. И к нам твое слово порой долетало, мы слушали чутко, что скажет сосед. В венок твоей славы листочек наш малый, прими, брат, прими, белорусский привет. В конце 1909 года Янка Купала уехал в Петербург. Этот период его жизни и творчества можно назвать одним из очень успешных и продуктивных. В первую очередь потому, что поэту довелось свести знакомство со многими представителями русской и белорусской творческой интеллигенции. Например, со снискавшими себе славу поэта к началу 1910-х годов Якубом Колосом и Алоизой Пашкевич, которая писала под псевдонимом «Тетка». Еще в Вильне, до отъезда в столицу, Янка Купала познакомился с выдающимся деятелем русского символизма Валерием Яковлевичем Брюсовым, который обратил внимание на активно публикующегося молодого и одаренного автора и изъявил неподдельный интерес к его поэтическому творчеству. Позже Брюсов и Янка Купала продолжили тесно сотрудничать на литературных собраниях в Петербурге. Брюсов стал одним из первых русских авторов, начавший переводить стихи белорусского поэта на русский язык. Весной и летом 1910 года в Петербурге отдельными изданиями вышли второй сборник стихов поэта «Гусляр», поэма «Вечная песнь» и драма «Сон на кургане», символ бедного существования народа в тогдашней Беларуси, попытка выявить его глубинные причины. Отдельным изданием эта поэма была опубликована лишь в 1912 году. С 1909 по 1911 год Янка Купала учился в Петербурге на подготовительных общеобразовательных курсах Александра Сергеевича Черняева. С 1911 по 1913 поэт жил с матерью и сестрами в имении Окопы, в арендованной его матушкой Бенигной Ивановной помещичьем хуторе. Тогда поэтам было написано более 80 стихотворений, несколько поэм и пьес. В июне 1912 года Янка Купала завершил первую свою пьесу-комедию «Паулинка», которая в том же году была издана в Петербурге и затем поставлена на сцене сперва в Петербурге, затем в Вильно. Весной 1913 года был издан третий сборник стихов Янки Купалы «Дорогой жизни». В июне того же 1913 была завершена драма «Разоренное гнездо». Осенью 1913 года Купала возвратился в Вильно, где сначала трудился секретарем Белорусского издательского товарищества, потом вновь служил в нашей Ниве и 7 апреля 1914 даже стал редактором газеты. В следующем 1915 году появляется стих «Отечество», и тогда же поэт отправился в Москву учиться в городском народном университете имени Альфонса Леонидовича Шанявского. Однако его намерением продолжить учебу помешала всеобщая мобилизация, объявленная в связи с наступлением Первой мировой войны и вступлением в нее России. Но еще до мобилизации, в самом начале 1916 года, Янка Купала обвенчался с Владиславой Станкевич в Петропавловском костеле Москвы. Ну а потом поэта-студента призвали в армию, и тот поступил в дорожно-строительный отряд, в составе которого находился вплоть до наступления революционных событий 1917 года. На тот момент Янка Купала трудился в сфере строительства дорог в Смоленске, где его и застала врасплох революционная стихия. В те лета, начиная с 1916 по 1919 год, поэтам не было создано ни одного произведения. Однако в 1919-м в своей лирике поэт обратился к теме выживания отдельной личности и народа в целом в период исторического перелома и написал такие произведения, как «Для отчизны», «Наследство», «Своему народу» и «Время». После Октябрьской революции Янка Купала поселился в Минске. События Советско-Польской войны существенно не повлияли на образ жизни поэта. Он пережил годичную польскую оккупацию Минска, в котором и остался жить до начала Великой Отечественной войны. Фрагмент начала поэмы «Она и я» – перевод Всеволода Александровича Рождественского. «Я с нею повстречался на раздолье. Она не ведала, куда идти. Не знал и я, в лесу наш путь или в поле. И многие предстали мне пути. Как путники, блуждающие ночью, стояли мы под трудной ношей дум, один другому вглядываясь в очи, в лесной неясный вслушиваясь шум. Стояли мы, невиданные дива, окутывая нас крылом своим, шептали мне, всегда будь с ней счастливым, шептали ей, пусть будет он твоим. И руки нам сплели они навеки, благословение дали нам свое, чтоб шли мы в мир через горы, долы, реки и пополам делили бы житье». Стихотворение «Летняя роса», перевод Бориса Александровича Турганова. Как бриллианты рассыпает ночь блестящие росинки, и туманом одевает все поляны и тропинки, а едва рассвет настанет, заиграет солнце рдяно, росы тихо отцветают и уходят прочь туманы. Как бриллианты никнут росы на лужайке, света полной, солнце косы, наши косы не дадут им встретить полдень. Стихотворение «Всюду лето, лето», перевод Михаила Васильевича Исаковского. Всюду лето, лето, поле в солнце тонет, тихие колосья ветер к низу клонит. Покажися, выйди, как заря выходит, смело закрасуйся, да при всем народе. Ты возьми у солнца золотые нитки, солнечное платье поскорее вытки. Из цветочков синих, из травы зеленой ты сплети веночек, ты сплети корону. Пусть, как бриллианты на твоем уборе, засверкают росы в утренние зори. Засверкай, зардейся в славе, в силе, в ласке, словно королева из чудесной сказки. Покажися свету, свету да народу, сторона родная, как заря с восхода. Стихотворение «На купалье», перевод Валерия Яковлевича Брюсова. На купалье, на святое, рви, мать, зелье роковое, папоротником зовется и счастливым признается. Как нарвешь его на воле, в темном лесе, в чистом поле, положи за образами, освети его слезами. Дважды, трижды, многоразно окропи слезой алмазной. Счастье жди его приплода от восхода до захода. Как цветы его проглянут, детям счастье дни настанут. Будем мать под кровом хаты, мы счастливы и богаты. С наступлением советской эпохи лирические настроения Янки Купалы подверглись некоторым изменениям. На первый план в некоторых его стихотворениях вышел мотив ожидания светлого будущего. Поэт возлагал искренние надежды на коренные изменения в жизни белорусского народа под влиянием новой эпохи. На протяжении двух следующих десятилетий, вплоть до начала Великой Отечественной войны, увидели свет следующие лирические сборники белорусского поэта: «Наследство», «Безымянное», «Песня строительству», «Белоруссии орденоносный» и «От сердца», а также несколько поэм. Янка Купала занимался и активной переводческой деятельностью. В частности, им еще в 1919 году на белорусский язык было переведено слово о полку Игореве, ставшее первым литературным переводом на белорусский язык. Переводил поэты труды Пушкина, Некрасова, Крылова, Кольцова, Мицкевича и многих других. Но и произведения самого Янки Купалы были переведены на языки многих народов Советского Союза и зарубежных стран. Несмотря на издание оптимистически настроенных поэтических сборников, отношения между поэтом и советской властью складывались неоднозначные. Сначала поэт, ежели так можно выразиться, был обласкан властью. В 1925 году он стал народным поэтом Белорусской Советской Социалистической Республики. В 1928 и 1929 академиком Академии наук Белорусской и Украинской Советских Социалистических Республик. Однако с началом 1930 года в советской печати началась неметодичная травля поэта и обвинение его в неблагонадежности. Якобы в непростой исторический период конца 1910-х годов Янка Купала всячески поддерживал организацию национального освобождения Беларуси и якобы запятнал себя вхождением в ее состав. После этого Янка Купала не избежал длительных, изнурительных допросов в ГПУ, что даже привело к попытке самоубийства 22 ноября 1930 года. Но поэта спасла жена Владислава. Новая угроза ареста нависла над ним в 1937, но год спустя дело внезапно было закрыто, а в январе 1939 Янка Купала был награжден орденом Ленина. Стихотворение «Родичам по речи». Перевод Вадима Сергеевича Шефнера. Шлю вам песни, братским словом, приветствие, люди. Не гасите веры, что вам житься лучше будет. Вы не слабы, не ленивы, вы народ могучий. Ваше царство, ваши нивы, царь ваш, труд живучий. Не в хоромах вашей слава, не в богатой митре, а в труде, в работе правой, честной и нехитрой. Вы одеты не парадно, не в шелка и фраки, нет почетней неприглядной трудовой сермяги. Ваши руки в кровь избиты, песок на них виден, но на хлеб вами добытый никто не в обиде. Ваша правда, ваша сила глаза врагам колет. Вижу, свежие могилы роет вам неволя. Кости дедов не поруколь вашей давней силе. Не звучат ли в песне звуках слезы, что вы лили? Так пускай вас не осилит злоба непогоды. Расправляйте смело крылья, как и все народы. Сгинет кривда, сгинет горе. Гнет мы сбросим вражей, мы добьемся светлой доли на земле, на нашей. Стихотворение «Отчизна». Перевод Алексея Андреева. Меня связала нить и с небом, и с землей. Никем не расторжима связь-то вековая. Как сына бережет меня земля родная, и солнцу я открытый сердцем и душой. Еще от колыбельных песен надо мной я все здесь полюбил от края и до края. Частицей Родины себя я ощущаю и в сердце берегу лучи звезды родной. Да, мной земля моя родимой может зваться, других себе не заставляя покоряться. Здесь, словно к матери, я прижимаюсь к ней. Но если надо мной враги глумятся, глумятся, значит, и над Родиной моей. Когда ж над ней сто крат мне тяжелей. В самом начале Великой Отечественной войны получила популярность яркая публицистика Янки Купалы, способная зажечь сердца людей для сражения с супостатом, вторгшимся в наши земли. Его новым патриотическим стихотворением в тот период была присуща антинацистская направленность. Как пример можно назвать сборник стихов «Белорусским партизанам». И в 1941 году поэт был удостоен сталинской премии первой степени, официально присужденной за сборник стихотворений «От сердца». Осенью 1941 года Янка Купала вместе с супругой Владиславой оказался в селе Печище на пути к Казани, куда с начала войны был направлен в эвакуацию Союз писателей. Там же 18 июня 1942 года поэта застал вызов в Москву. В столицу он поехал один, но оттуда отправил жене сначала письмо о том, что добрался благополучно, а вслед за ним телеграмму, в которой уточнил адрес: гостиница «Москва», номер 414. Ответное письмо жены получить он уже не успел. Стихотворение «Я не поэт». Перевод Всеволода Александровича Рождественского. Я не поэт, нет, избавь меня, Боже, славы такой не ищу я немало, но песню сложить я сумею, быть может, и просто зовуся Янка Купала. Слава поэтов ласкала на свете, много им песен хвалебных слагала. Тихо пою я, кто тихих приметит? Ведь я из деревни, Янка Купала. В каждой стране вдохновением согрето слово певца о народе звучало. У белорусов же нет и поэта. Пусть уж им будет хоть Янка Купала. Он незадачливый, тихий, несмелый. Горькая доля его воспитала. Слезы, обиду и горе век целый. Только и знал он, Янка Купала. Песню сдружил он с той речью убогой, которая только насмешки снискала. Пусть ее судят надменно и строго, вот, скажут, выдумал, Янка Купала. Счастье так редко над миром восходит, нам оно светит так скупо, так мало. Счастье, увидев в родимом народе, сам бы стал счастлив, Янка Купала. Долго не цвесть этой песенной силе, смерть стережет нас, и дней у нас мало. Спросит прохожий, кто в этой могиле, а надпись ответит: Янка Купала. Явный мир поэт Янка Купала покинул 28 июня 1942 года. Он разбился насмерть, не дожив до своего 60-летия всего несколько дней. По официальной версии, Янка Купала погиб вечером 28 июня 1942 года в гостинице «Москва» в результате трагической случайности, сорвавшись в лестничный пролет между 9 и 10 этажами, против чего даже могут свидетельствовать очень высокие перила на лестничных пролетах и этажах гостиницы. Присутствует и версия о самоубийстве поэта, но она малоубедительна, потому что множество свидетельств ее опровергают. есть достоверная информация о том, что за несколько часов до своей гибели поэт встречался с друзьями, был бодр и приглашал всех на свой 60-летний юбилей, который собирался праздновать 7 июля, и ждал приезда жены. А в расписании дней пребывания Янки Купалы в Москве значилось, что на следующий день ему надо было выступать на радио на территорию Беларуси с воззванием к своим землякам, ведь шла война. Также на следующий день ему нужно было получить гонорар за свою книгу. В своем номере гостиницы он находился с компанией, но вдруг встал и вышел, предупредив, что надо кое с кем переговорить, и что он через минуту вернется. Но спустя некоторое время, когда его знакомые и друзья из номера, а также другие постояльцы гостиницы этих этажей выбежали из своих номеров на раздавшийся на лестнице шум, вверх по ступеням убегала неизвестная женщина, а на площадке между этажами лежала туфля поэта. Так что версия убийства с имитацией несчастного случая весьма вероятна. Вопросы, кто эта женщина, могла ли она сбросить в лестничный проем, пусть и не молодого, но вполне крепкого мужчину, или просто видела, как помог кто-то другой, и как туфля поэта могла слететь с ноги и оказаться на площадке, остаются безответными до сих пор. Есть веские предположения, что в архивах ФСБ России до сей поры хранятся засекреченные документы, которые могли бы пролить свет на то, как на самом деле погиб народный поэт Беларуси. Однако все запросы, в том числе и сотрудников музея Янки Купалы в Минске, остались без ответа. Тело поэта было кремировано 1 июля 1942 года и захоронено на Ваганьковском кладбище города Москвы. Спустя 20 лет, в 1962 году, прах его был перенесен в Минск и перезахоронен на военном кладбище, рядом с могилой матери, умершей на другой день после сына, о гибели которого она в оккупированном Минске так и не узнала. Над могилой Янки Купалы воздвигнут большой мемориал. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Янки Купалы прозвучит стихотворение «Наследство», перевод Алексея Андреева. «Мне испокон веков дано наследство драгоценное, как ласка матери оно, всегда со мной нетленное. О нем мне шепчут сказки сны, весенние проталины и шелесты вершин лесных, и дуб грозой поваленный. Напомнит клёкотом о нем мне аист над ракитою, самшелым стареньким плетнем деревни в рощах скрытые, вороньи стаи, что кричат на деревенском кладбище, и неумолчный крик ягнят за речкою на пастбище. И сердце у меня одной заботою охвачено, наследство, что хранимо мной, напрасно ль не истрачено, и в глубине моей души, как пламя негасимое, на всех путях во тьме глуши горит оно родимое. С ним думы все мои давно, и сны, и песни звонкие, а называется оно родимою сторонкою». Несколько слов об увековечивании памяти поэта Янки Купалы. Перечисление всех географических объектов, населенных пунктов, улиц, парков и скверов, проспектов и площадей, а также учебных заведений, музеев, библиотек, театров и даже станций метро, фильмов, экранизаций и постановок, мемориальных досок и памятников, воздвигнутых, посвященных и названных именем Янки Купалы, заняло бы по времени еще один такой же выпуск. Потому назову основные. В Беларуси, в Пуховичском районе Минской области, есть поселок Янка Купала. Именем поэта названы улицы в таких городах, как Волгоград, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Киев, Луцк, Львов, Гданьск и многих-многих других. Ну а в самой Беларуси имя поэта носит улицы в городах Брест, Гомель. Кроме улицы в Гомеле расположены сквер Янки Купалы. В Гродно есть проспект и Гродненский государственный университет имени поэта. В Минске с именем Янки Купалы связаны улицы, парк, станции метро, городская библиотека, Национальный академический театр, Институт литературы и языка, Национальной академии наук Беларуси и Литературный музей, филиал которого к 110-летию со дня рождения поэта был открыт близ хутора Окопы в деревне Харуженцы. Музей Янки Купалы есть и в селе Печище около Казани. Памятники и бюсты Янки Купалы есть в Минске, в Гродно, в Москве, на родине поэта в деревне Вязанка, в Купаловском заповеднике Левки возле филиала музея в Харуженцах, в американском городе Арай-парк и даже в Китае на территории Сианского университета иностранных языков. Памятные монеты, посвященные 110 и 120-летию со дня рождения Янки Купалы, выпускались в Беларуси и в России. По произведениям поэта сотворено немало постановок, спектаклей, экранизаций и даже рок-опера и мюзикл. В 1982 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биографическая книга о поэте авторства Олега Лойки. В 2003 году завершено издание полного собрания сочинений Янки Купалы в 9 томах. Поэтический талант Янки Купалы развивался на основе устоявшихся традиций белорусской литературы и фольклора середины и конца XIX века, равно как и более раннего периода, когда только происходило становление канонов народного литературного творчества. Его лирические произведения – органично передают тональность и мелодику напевов народных песен, а также их звуковое единство и метафоричность, которые и обуславливают общий настрой лирики Янки Купалы. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.